Глава 30. «Ваше Величество!» — в комнату стремительным шагом вошел Шадар. «Они исчезли, глава клана Изумрудных и его супруга. Я отдал приказ искать их, но, боюсь, это бесполезно». «Ушли порталом?» — уточнил король, обернувшись к зеркалу и делая ряд пасов. «Были пространственные возмущения, кроме тех, что создал Районар?» «Я проверил, нет», — ответил Шадар. «Единственный портал был открыт на балконе, где Нейтер и дядя пытались поймать агентов Изумрудных». «Ясно». Его Величество вновь обернулся к зеркалам, взмахнул руками, отчего вокруг завихрилось фиолетовое сияние. Кронпринц, бросив на меня беглый взгляд, подошел к отцу. «Думаю, ты понимаешь, это твоя ответственность», — сообщил король, не отрывая взгляда от зеркала. «Да, отец». Шадар склонил голову. «Разреши мне пойти за ними». «Разумеется, нет», — отрезал король. «Не хочу, чтобы зеленые схватили еще и тебя. Достаточно ошибок». «Отец, они вернутся. Дядя не отправился бы следом за похитителями, не будь он уверен, что сильнее». «Недавно мы выяснили, что твой дядя, ко всему прочему, азартен», — проворчал король, одарив меня мрачным взглядом. «А это мешает трезво оценить свои силы». Он посмотрел на советника. «Вернон, остаешься здесь и составляешь договор вместе с Ниниеллой. В двух вариантах. В одном покупателем будет значиться Районар, во втором — принц Шадар. Это ясно?» «Прошу прощения, Ваше Величество, мне не ясно», — сказала я. «Почему в двух?» «Потому что, если к утру герцог не вернется, это будет означать, что его и Нейтера захватили. И нам стоит ожидать от зеленых списка требований. В этом случае шахта должна перейти в собственность короны, чтобы они не получили еще больших преимуществ. Тебя, ко всему прочему, будут усиленно охранять. Шадар, идешь со мной. Надо отдать приказы страже и объявить в розыск твоих зеленых друзей. К слову, расскажи, что ты знаешь о новом стряпчем, протеже своего брата». «О каком стряпчем?» Король и принц направились к выходу. «Его зовут Горан Кардио. Я обещал дать Нейтеру свободу действий, но некоторые его решения вызывают у меня сомнения». Двери перед королем и его сыном распахнулись, а потом закрылись, не позволяя услышать продолжение разговора. А ко мне обратился советник. «Леди графиня, я так понимаю, вы твердо решили вычеркнуть имя Горана Кардио из договора. Но в такого рода документах обязательно должен значиться поверенный. Как для продавца, так и для покупателя. Есть ли у вас кто-то на примете?» «Если со мной что-то случится, поверенный будет распоряжаться моими деньгами?» — уточнила я. «Горан Кардио составил документ именно таким образом, что, обладая вашей силой, он получает возможность распоряжаться вашим имуществом», — кивнул советник, усаживаясь к столу и доставая чистый лист бумаги. «Обычно поверенный просто гарантирует то, что сделка будет совершена. Но вы можете прописать какие-то дополнительные условия». «А жрица богини-матери может быть поверенной?» «Почему нет? Служение богини не отнимает у человека право владеть собственностью и обязанности платить налоги в казну». «В таком случае моя поверенная Вана — верховная жрица богини-матери». Если советник удивился, то не показал виду. Хотя ему, возможно, было все равно, кого писать, лишь бы выполнить приказ короля и сделать все для того, чтобы я как можно скорее продала шахту. Что мне больше всего понравилось, сделка считалась совершенной только после того, как на мой счет в банке поступали деньги. И по идее никто, даже король, не мог забрать их без решения суда. Советник начал быстро писать текст нового договора. Мы провозились долго, я потеряла счет времени. Когда закончили, моя голова кружилась от голода, но я была собой довольна. Вроде бы учли все нюансы, которые меня смущали. К примеру, я мало того, что увеличила сумму сделки, пришлось поторговаться, но удалось выбить плюс 20% от и так немаленькой цифры, так еще и потребовала дополнительную оплату за ту друзу, что мы нашли вместе с герцогом, и которую он уже начал использовать для своих артефактов. Не корысти ради, а справедливости для. Хотя, надо признать, обратившись к памяти Ниниеллы и прикинув стоимость недвижимости и прочих ценности этого мира, я была потрясена размером свалившегося на меня богатства до глубины души. После получения этих денег я становлюсь богатейшей женщиной королевства. И это, надо заметить, произойдет сразу, а не спустя несколько месяцев или лет. Именно столько бы понадобилось, реши я и, сумев, оставить шахту себе. Следует учесть, что я теперь и одна из самых завидных невест с приданным, магией и даже титулом. Ну, не сказка ли? Ну, наверное. Вот только меня не покидало ощущение, что я сижу в поезде, который стремительно движется неведомо куда. И сойти с него никак нельзя, что злило. Еще в процессе написания договора я пыталась через артефакт поговорить с Ваной. Правда, ничего не вышло. Неужели связь перестала работать? А ведь нам так и не удалось пообщаться. Обратно в зал, где проходил бал, меня никто не пустил. Да и, честно сказать, после того, как мы закончили с договором, мне хотелось только одного — спать. Ладно, думаю, Вана как-нибудь переживет, если на нее в случае моей пропажи или смерти свалится большая куча денег. Найдет, куда их пристроить. Хотя, конечно, у меня создалось четкое впечатление, что все вокруг, начиная от короля и его советник, и заканчивая Анеллой, твердо убеждены. Я скоро упаду в объятия Районара и начну радостно вить с ним драконье гнездо. Интересно, а драконы несут яйца? Как бы то ни было, баснословную сумму мне собираются выплатить только потому, что уверены, деньги все равно вернутся герцогу. А я никуда не денусь, ибо как же можно отказываться от такого счастья? Но я настолько устала, что решила подумать обо всем завтра, прям как героиня известного романа. Лорд Вернон вызвал охрану, и меня под конвоем, состоящим из 5 стражников, проводили к покоям. Там я с радостью приняла помощь Анеллы. Горничная сняла с меня платье и распустила прическу. Искупавшись, я буквально рухнула в кровать. Но выспаться как следует мне не дали. Разбудил меня непонятный треск. Я села на постели, озираясь, и буквально ослепла от яркой фиолетовой вспышки. А следом меня прижало к постели тяжелое мужское тело. «Ни-ни!» — прошептала темнота голосом Районара. «Как же хорошо, что я сумела отыскать тебя!» А потом этот драконище поцеловал меня. Я была полна решимости дать отпор наглому герцогу, оттолкнуть его. Но почему-то спустя всего пару секунд вялых попыток сопротивляться, с жаром ответила на его поцелуй. Между нами творилось что-то волшебное. Вихрились фиолетовые всполохи силы, магия перетекала от меня к Районару и обратно, и это добавляло ощущений в невообразимый коктейль наслаждения, которое дарили его губы. Дракон чувствовал то же самое. Я откуда-то это знала. А еще Районар постепенно терял над собой контроль. По крайней мере, когда он приподнялся и встал на колени на постели, в его горящем фиолетовым огнем взгляде отражалось очень мало разума. Герцог принялся избавляться от своей одежды, скинул сюртук, потом рванул сорочку. «Районар, стой!» Я с трудом оторвалась от завораживающего зрелища и мысленно отвесила себе оплеуху. «Что ты собираешься делать?» Герцог, тяжело дыша, молча глядел на меня. Нет, увидев его брюки спереди, что сейчас стояли палаткой, понятно, что мой вопрос риторический, но можно хотя бы что-то ответить. «Я никогда не испытывал подобного», — наконец произнес герцог. «Ты сводишь меня с ума». Он начал медленно наклоняться, гипнотизируя меня взглядом. И кто бы просветил меня, почему я осталась на месте и даже ничего не сказала? Районар нежно провел пальцами по моей щеке и легко прикоснулся к губам. На этот раз он действовал словно бы осторожно, но уже мне хотелось большего. Не знаю, чем бы кончилось дело, но тут вмешались высшие силы, не иначе. «Нина, ты там как?» — прорезался сквозь пелену фиолетового тумана голос Ванны. «Нейт, чтоб ему потерял магию, и его гадские ментальные ограничители перестали работать!» Я отстранилась и удивленно заморгала, пытаясь понять смысл слов жрицы. Получалось с трудом, а точнее не получалось вовсе. Оказалось, что Районар теперь лежит на спине, а я сижу на нем верхом. С учетом того, что из одежды на драконе остались только штаны, а на мне тонкая сорочка и белье, поза была опасной, очень опасной. «Что?» — переспросила я, глядя на Районара. По его обнаженной груди пробегали фиолетовые огоньки и всполохи, освещая его как подарок под елкой на Новый год. «Я вообще чего звоню?» — продолжила Ванна. «Нейт выпал из портала совершенно истощенный. Я помогла ему, восстановить уровень магии. Он теперь вполне в норме. Ну, как в норме. Злой, как стая гридеров. Его богиня чуть потрепала и выгнала из моей спальни. Дескать, нечего моих жриц портить. Ладно, неважно. Теперь Нейт ищет дядю и каких-то там их пленников. Сказал, что идет к тебе в комнату. Вы там с твоим драконом оденьтесь, что ли? В этот момент дверь сотряслась от ударов. Герцог поднялся и сел на постели, мгновенно переместив меня на спину и загородив собой. В углу кто-то простонал. «Райнар, отдай мне этих двух мыршев, и я тут же уйду!» — раздался голос младшего принца. Магия на теле герцога поугасла, перестав давать свет. Я разозлилась. Теперь даже невозможно разглядеть, кто там стонет. А Райнар хорош. Устроил представление на кровати со мной в главной роли и даже зрителей пригласил. Как же это взбесило. Я сжала руки в кулаки, пытаясь взять себя под контроль. Ничего не выходило. В груди словно костер разгорелся. А потом этот костер ярко вспыхнул малиновым светом. Я успела увидеть, как Райанара подняло в воздух и отбросило в сторону прямо на темный, шевелящийся кокон в углу. А следом дверь слетела с петель.